Кнехт сидел и, держась тихо, как золотая рыбка, глядел с благоговением и любопытством, а тот извлек из деревянного, похожего на колчан, кубка горсть палочек, это были стебли тысячелистника, он внимательно пересчитал их, сунул часть обратно в сосуд, отложил один стебель, разделил остальные на две равные горстки, оставил одну в левой руке, чуткими кончиками пальцев правой, вынул несколько палочек из другой горстки, пересчитал их, отложил в сторону, после чего осталось совсем мало стеблей, которые он и зажал двумя пальцами левой руки. Уменьшив таким образом по ритуальному счету одну горсть до нескольких стеблей, он проделал эту же процедуру с другой. Отсчитанные стебли он отложил, снова перебрал одну за другой обе горсти, пересчитал, зажимая двумя пальцами оставшиеся, и все это пальцы его проделывали с привычным проворством. Это походило на тайную, подчиненную строгим правилам и после тысячи упражнений виртуозно сыгранную игру, где главное — ловкость. После того, как он сыграл несколько раз, осталось три горстки. Из числа их стеблей он вывел знак, который и нанес на листок бумаги остроконечной кисточкой. Теперь весь этот сложный процесс начался сначала. Палочки были разделены на две равные горстки, их снова считали, откладывали, зажимали между пальцами, пока, наконец, опять не осталось три горстки, в результате чего появился второй знак. Приплясывая, с тихим сухим стуком ударяли стебли друг о друга, меняли места, разлучались, ложились по новому счету, палочки двигались ритмически, с таинственной уверенностью. В завершение каждого тура рука записывала очередной знак, и, наконец, положительные и отрицательные знаки выстроились друг над другом шестью рядами. Стебли были собраны и тщательно уложены в сосуд. Мак сидел теперь на полу, на камышовой циновке, и долго, молча, разглядывал листок с итогом своего гадания. «Это знак Мон», — сказал он. «Название этого знака — глупость молодости. Вверху гора, внизу вода. Вверху дзен, внизу кан. У подножья горы бьет родник, символ молодости. А ответ такой. Глупость молодости добивается успеха. Не я ищу молодого глупца. Молодой глупец ищет меня. При первом гадании я отвечу. Спрашивать много раз — это назойливость. Если он будет назойлив, отвечать не стану. Упорство на пользу». Кнехт не дышал. Так было напряжено его внимание. В наступившей тишине он непроизвольно вздохнул с облегчением. Спрашивать он не осмелился, но полагал, что понял. Пришел молодой глупец, ему разрешено остаться. Он был все еще заворожен тонкой игрой двигавшихся, как марионетки, пальцев и палочек, за которой так долго следил и которая, хотя смысла ее нельзя было угадать, казалась такой убедительно осмысленной, а результат ее взял уже над ним власть. Оракул высказался, решив дело в его пользу.